Глава 3. Он рисовал, лепил и ваял, будто человек, который вырвался из стен темницы и которому оставалась одна единственная радость — свобода выразить себя в пространстве. Время было его каменоломней. Он извлекал из него, словно белые кристаллические глыбы, год за годом. Что иное мог он высечь в скалистых горах будущего? Деньги? Они не давались ему. Славу? Она обманывала его, расставляла коварные ловушки. Работа была его единственной наградой, другой награды не существовало. Творить из белого камня самые прекрасные изваяния, когда-либо существовавшие на земле и на небе, выразить в них всеобщую истину — вот плата и слава художника. Все остальное — мираж, обманчивый дым, тающий на горизонте. Папа Климент назначил ему пожизненную пенсию в 50 дукатов в месяц. Дал расположенный на площади у церкви Сан-Лоренцо дом, пригодный для мастерской. Герцога Урбинского и других наследников Ровери от судебного иска вынудили отказаться. Теперь Микеланджело предстояло возвести Юлиеву гробницу, придвинув ее к стене. Для этого у него были готовы все фигуры, за исключением статуи Папы и Богоматери. Он отдал гробнице Юлия целых 20 лет, и все словно для того, чтобы убедиться в пророческой правоте Якопа Галли. Обдумывая, как отделать капеллу, Микеланджело условился с семейством Тополино, чтобы оно помогло в работе. И, в частности, взялось за обтеску светлого камня для дверей, окон, коринфских колонн и архитравов, деливших стены на 3 яруса. Гигантские пилястры нижнего пояса сменялись во 2-м ярусе колоннами с изящно выточенными каннелюрами, люнеты и падуги 3-го яруса поддерживали купол. В куполе он старался соединить найденные человеческим разумом очертания Флорентинского собора и естественную луковицеобразную форму зрелого плода. Купол был несколько сжат. Этого требовали уже возведенные стены. Но Микеланджело был счастлив, обнаружив, что архитектура заключает в себе столько же скульптуры, сколько скульптура содержит архитектуры. Теперь Микеланджело не знал, куда деваться от заказов и предложений. Его просили придумать форму окон для дворцов, возвести гробницу в Болонье, виллу в Мантуе, высечь статую Андреа Дория в Генуе, разработать фасад особняка в Риме, изваять Богородицу с архангелом Михаилом в церкви Сан-Миниато. Даже папа Климент предложил ему новый заказ, прося на этот раз построить библиотеку для манускриптов и книг семейства Медичи. Ее надо было поместить над старой сакристией Сан-Лоренцо. Микеланджело набросал несколько черновых проектов библиотеки, рассчитывая применить для ее отделки тот же светлый камень. У Микеланджело появился новый ученик, юный Антонио Мини, племянник его друга Джованна Батисты Мини. Это был длиннолицый, с впалыми щеками подросток, глаза и рот на его узкой физиономии казались слишком круглыми, но фигура у парня была ладная и крепкая, а отношение к жизни самое безмятежное и ясное. Он был добросовестен. На него можно было положиться в работе над моделями, в копировании рисунков, в заготовке и оттачивании резцов. Словом, он оказался таким же преданным и рьяным помощником, каким был Арджиенто, только гораздо способнее. Поскольку у Микеланджело жила теперь служанка Монна Аньола, прибиравшая в мастерской на Виа Моцца, пылкий Мини проводил все свое свободное время вместе с другими юношами на ступенях собора, наблюдая гулявших у баптистерии девушек в платьях с низким вырезом и буфами на плечах. Джованни Спина, купец-ученый, той благородной породы, к которой принадлежали Якопо Галли, Альдовранди и Сальвяти, был назначен папой Климентом наблюдать за работой Микеланджело и за строительством капеллы и библиотеки. Это был высокий, сутулый мужчина, очень зябкий. Он кутался даже в теплую погоду. Лицо у него было умное, с миндалевидными узкими глазами. Придя в мастерскую к Микеланджело, он говорил: «В Риме при папском дворе я познакомился с Себастьяно. Он разрешил мне побывать в вашем доме на Мачелло де Корви, посмотреть Моисея. Я всегда поклонялся скульптурам Донателло. Теперь я вижу, что Донателло и вы — это отец и сын». «Не отец и сын, а дед и внук. Я наследник Бертольдо, а Бертольдо был наследником Донателло. Это все одна тосканская родственная линия». Спина разгладил ладонями свои длинные, спадавшие на уши волосы. «Когда у папы не окажется во Флоренции денег, вы можете рассчитывать на меня. Я постараюсь их раздобыть». Спина подошел к четырем незаконченным пленникам, придирчиво оглядел их со всех сторон и с нескрываемым удивлением широко раскрыл свои миндалевидные глаза. «Этот атлант, поднимающий тяжелую глыбу камня. Ведь он говорит нам, что каждый, у кого есть голова на плечах, несет на себе и всю тяжесть мира». Они присели на скамью, разговорившись об изваяниях Делла Кверча в Болонье, о статуе Лаокоона. Спина спросил: «Ручеллаи не признают, что вы приходите с им кузеном, не так ли?» «Откуда вы знаете, что я родственник Ручеллаи? Я изучал документы». «Не хотите ли вы побывать в саду при дворце Ручеллаи, где мы устраиваем наши встречи? Мы — это все, что осталось от Платоновской академии. В четверг Никколо Макиавелли будет читать первую главу своей истории Флоренции, которую он пишет по заказу сеньори». В часовне, которая была далеко еще не закончена, Микеланджело работал над блоками утра, вечера, Богоматери и молодого Лоренцо. Теплыми осенними вечерами, сидя у открытой двери, выходившей на дворик его мастерской, он лепил глиняные модели речных божеств, олицетворявших страдания. Эти божества он предполагал поместить у подножия статуй юных Медичи. Когда наступала темнота, он, усталый от работы, ложился в постель и с открытыми глазами слушал, как колокола ближних церквей отбивают ночные часы. Он видел перед собой нежное лицо Контессины, слушал особенный ее голос и в то же время ощущал рядом с собой горячее тело Клариссы. Прижимаясь к ней, он крепко обхватывал ее руками. Два эти образа, будто в странном сне, сливались теперь воедино, превращаясь в неведомую возлюбленную. Он спрашивал себя, будет ли еще когда-нибудь у него любовь, как это произойдет, кто ему встретится. Он поднимался, хватал лист бумаги, где были перечеркнутые крест-накрест фигуры утра и вечера, наброски рук, ног, бедер, грудей, и до утра писал стихи, изливая в них накипевшую у него боль. Горнило любви. У камня в сокровенной глубине, порой, как верный друг, огонь таится. С огнем порою камень хочет слиться, на миг пропав в клокочущей волне. В ней отвердев, окрепнув, как в броне, обресть двойную цену, обновиться, как та душа, что в силах возвратиться из Тартара к небесной вышине. Гляди, меня окутало клубами, в глубинах сердца вспыхнувшее пламя, мгновение, и буду прах и дым. Но нет, огонь и боль мой дух не ранит, а закалит, его навек чеканит любовь своим чеканом золотым. Как только занимался рассвет, он откладывал перо и бумагу и долго рассматривал в зеркале над умывальником свое лицо, словно это было лицо какого-то нанятого им натурщика. Все оно будто запало, вогнулось внутрь. Морщины, идущие вдоль плоского лба, прятавшиеся от мира под костистым надбровьем, глаза, нос, который казался теперь более широким, чем прежде, плотно сжатые губы, как бы сдерживающие в себе некое слово или мысль. Цвет янтарных глаз сделался еще темнее. Только волосы, сопротивляясь времени, были, как прежде, густые и шелковистые, и по-молодому велись вокруг лба. Когда Медичи снова оказались на папском троне, Баччо Банденелли получил от них заказ изваять Геракла. Скульптуру предполагали установить напротив дворца Синьории. Это был тот самый заказ, с которым 17 лет назад Гонфалоньер Содерини обращался к Микеланджело. Как-то раз, зная, что эти разговоры о Банденелли огорчают Микеланджело, Мини с криком ворвался в мастерскую, пробежав без передышки не один квартал. Только что привезли блок Геракла, и он свалился в Арно. Люди на берегу говорят, что мрамор сам затонул, только бы не попасть в руки к Банденелли. Микеланджело расхохотался и в ту же минуту начал очередную серию ударов, ведя жало резца от чашечки колена вечера к паху. На следующее утро один приехавший из Рима каноник доставил ему известие от папы. «Буонаротти, вы помните угол лоджии в садах Медичи, напротив которого стоит дом Луиджи Делла Стуфы?» Папа спрашивает: «Не можете ли вы воздвигнуть там колосса в 12 сажений вышины?» «Восхитительная мысль!» — саркастически ответил Микеланджело. «Только колосс, пожалуй, слишком загромоздит улицу. Почему бы не поставить его на том углу, где находится цирюльня? Статую можно сделать пустотелой и нижний ее этаж сдать цирюльнику. Тогда и он был бы не в накладе». В четверг вечером Микеланджело пошел во дворец Ручеллаи послушать, как будет читать Макиавелли свою Мандрагору. Все, кто собирался в этом кружке, были настроены по отношению к папе Клименту резко враждебно. Его называли здесь мулом, выродком, отребьем Медичи. Платоновская академия являлась центром заговора, ставившего целью восстановление республики. Ненависть к Клименту разгоралась еще и потому, что во дворце жили два подростка, незаконные Медичи, которых воспитывали как будущих правителей Флоренции. «Какой же ужасный позор падет на наши головы!» — возмущался Строци, когда заговорили о сыне Клименте. «Чтобы нами управлял даже не сам мул, а его отродье!» Микеланджело не раз слышал, что Климент фактически укреплял позиции антимедичейской партии, совершая в своей политике ошибки, которые можно было назвать роковыми и которые были бы непростительны даже для папы Льва. В беспрерывных войнах между соседними народами он неизменно поддерживал не ту сторону, какую следовало поддерживать. Армию его союзников-французов разбил император Священной Римской империи, дружественные предложения которого Климент отверг, между тем, как, говоря по правде, Климент менял союзников столь часто, что уже ни Микеланджело, ни вся Европа не могла уследить за его увертками и интригами. В Германии и Голландии тысячи верующих, отпадая от католицизма, поддерживали реформацию, а папа Климент решительно ее отвергал, хотя Мартин Лютер еще в 1517 году прибил к дверям замковой церкви в Виттенберге свои знаменитые 95 тезисов. «Я нахожусь в очень неловком положении», — говорил Микеланджело Спине, когда они сели за стол, чтобы поужинать жареным голубем, приготовленным Монной Аньолой. «Я хочу восстановления республики, а работаю на Медичи. Вся судьба часовни зависит от доброй воли папы Климент. Если я примкну к противникам Медичи, и мы добьемся их изгнания, Что тогда будет с моими статуями? — Искусство есть высшее выражение свободы, — отвечал Джованни Спина. — Пусть политикой занимаются другие. Микеланджело, заперся в капелле, и с головой ушел в работу над мраморами. Пассерини, он же кардинал Кортоны, правил Флоренцией как самодержец. Будучи чужаком, он не любил Флоренции. Не любил ее, кажется, и Климент, ибо кто, как не Климент, отверг все призывы сеньории и старинных флорентинских фамилий убрать кардинала? Город считал его человеком грубым и жадным, он помыкал выборными советниками Флоренции и разорял ее жителей непосильными податями. Флорентинцы выжидали лишь удобного момента, чтобы восстать, взять в руки оружие и снова изгнать Медичи из города. Когда 30-тысячная армия Священной Римской империи, идя на юг и готовясь занять Рим, чтобы наказать папу Климента, подступила к Болонье, намереваясь затем двинуться на Флоренцию, город восстал. Огромные толпы штурмовали дворец Медичи и требовали оружия для защиты от врага. «Оружие! Дайте народу оружие!» Кардинал Кортоны явился в верхнем окне дворца и обещал выдать оружие. Но когда он узнал, что войско папы под командованием вечного преследователя Микеланджело, герцога Урбинского, уже приближаются к Флоренции, он пренебрег обещанием и, прихватив с собой двух молодых Медичи, бежал из города к герцогу. Вскоре Микеланджело был уже вместе с Граначчи и его друзьями во дворце сеньории. Толпа, заполнявшая площадь, кричала: «Народ! Свобода!» Охранявшая сеньорию флорентинская стража даже не пыталась препятствовать комитету горожан войти в правительственный дворец. В большом зале состоялось собрание. Затем Никколо Каппони, отец которого когда-то возглавлял движение против Пьеро де Медичи, вышел на балкон и объявил: «Флорентинская республика восстановлена! Медичи изгнаны! Всем гражданам необходимо вооружиться и сойтись на площади Синьории!» Кардинал Кортуны вернулся во Флоренцию, приведя с собой 1000 кавалеристов герцога Урбинского. Партия Медичи открыла им ворота города. Комитет, заседавший внутри дворца сеньории, наглухо запер двери. Кавалеристы герцога Урбинского штурмовали их с длинными пиками в руках. Из окон здания с зубчатого парапета на головы герцогских солдат полетело все, что только можно было кинуть — конторки, столы, кресла, посуда, громоздкие доспехи. Тяжелая скамья, со свистом рассекая воздух, летела с парапет. Микеланджело видел, что она падает прямо на статую Давида. «Берегись!» — завопил он, как будто статуя могла уклониться от удара. Но было уже поздно. Скамья ударилась об изваяние. Левая рука Давида, державшая прощу, отвалилась по локоть. Она упала на каменья площади и раскололась. Толпа отхлынула назад. Солдаты стали озираться вокруг, выжидая, что же будет дальше. Всякое движение в окнах и за парапетом сеньории замерло. Люди на площади смолкли. Не сознавая того, что он делает, Микеланджело рванулся к статуе. Толпа расступалась перед ним. Люди негромко говорили друг другу: «Это Микеланджело, дайте ему пройти». Он стоял перед Давидом, глядя в его полные мысли и решимости прекрасное лицо. Голиаф даже не поцарапал Давида, не нанес ему никакого вреда, а гражданская война во Флоренции чуть не разбила его вдребезги, промахнувшись лишь на 1 дюйм. Рука у Микеланджело ныла, словно она тоже была оторвана. Из толпы выскочили 2 юнца — Джорджо Вазари, ученик Микеланджело, и Чекино Росси. Они подбежали к Давиду, собрали обломки его руки, 3 бесформенных куска мрамора, и скрылись в узкой боковой улочке. В мертвой тишине ночи Кто-то пальцами забарабанил в дверь Микеланджело. Он отпер ее, впустив Вазари и Чекину. Они заговорили, перебивая друг друга. — Сеньор Буонаротти, мы спрятали 3 осколка. В сундуке, в доме отца Росси. Они спасены. Микеланджело смотрел на 2 сияющих юных лица и думал: спасены. Разве можно что-либо спасти в этом мире войны и хаоса?